«Арзамас» и «ДК Лурье» представляет курс «Льва Лурье. Бандитский Петербург Серебряного века». Лекция 6. «Бизнес и чиновники. Коррупционные скандалы. Начало 20 века». Россия всегда отличалась довольно высоким уровнем коррупции. Обычное право почти всегда было для русского человека важнее, чем писанное право. А обычное право – это взаимоотношения между людьми, то, что называется кумовство. Поэтому проще было решить вопрос через конкретного чиновника, отблагодарив его или воспользоваться дружеской или родственной услугой, нежели продираться через паутины канцелярских законов. Конечно, ситуация менялась. После великих реформ такой нормальный юридический путь при работающем суде стал все более и более обычным. Но, тем не менее, взятки существовали. Из тех процессов, которые отражены в судебной хронике начала XX века, я бы назвал несколько. Один из них прямо связан с балетом. В Петербурге гораздо хуже дело обстояло с общественным транспортом, чем в любом большом городе Европы или даже в России. К 1907 году трамваи ходили по улицам 25 городов Российской империи, включая Житомир, не говоря уже о Москве, Киеве, Одессе и так далее. А в Петербурге трамвая не было. Не было трамвая потому, что конно-железные дороги, конки приносили коннозаводчикам огромные доходы, и они не желали ни с кем ими делиться. В 1905 году в Петербурге началась революция, занявшая 2 года. И новый премьер-министр Столыпин после подавления революции решил организовать комиссию и выяснить, каковы причины недовольства рабочего населения. Выяснилось, что одной из причин является то, что в городе отвратительно действует общественный транспорт. Конка ходит со скоростью 5-6 километров в час, билеты на нее дорогие, и поэтому рабочим приходится селиться рядом с своими предприятиями, а это, естественно, вздувает цену на аренду вот в этих самых рабочих кварталах. Они хотели бы, может быть, жить подальше, не в пыли заводов, и добираться на работу каждое утро на каком-то удобном транспорте. Поэтому Столыпин отдал распоряжение Петербургской городской думе провести в обязательном порядке тендер международный на строительство трамвайных линий в Петербурге. Тендер был объявлен, приехали представители всех крупнейших электротранспортных компаний, поселились, как всегда тогда селились, в гостинице «Европейская», и каждому из представителей этих фирм, каждому из топ-менеджмента раздался телефонный звонок, некий человек представился, его звали барон Виктор Дандре. Он был гласным, то есть, говоря ныне, депутатом городской думы, как раз тем человеком, который отвечал за трамвайный тендер. И он предложил проконсультировать представителей этих фирм, естественно, не бесплатно. Репутация России была хорошо известна западным бизнесменам. Немцы из фирмы АЕГ с отвращением отвергли предложение Дандре, а американцы из фирмы Вестингхаус сказали «да» и взяли взятку. Выиграли тендер. Инженеры Графтио и Гакель повели первый трамвай по рельсам, проложенным Вестингхаузом. Виктор Дандре брал деньги и за конкурсы по строительству мостов, и по строительству набережных, и по озеленению. И он был не один такой. Он делился с другими гласными, и они прекрасно знали, почему и за что они голосуют. Все бы это было нормально в порядке вещей, если бы не имело отношения к высокому искусству. Мы уже говорили, что люди, которые сейчас из демонстративного потребления покупают себе Бентли вместо Ауди и селятся на Софийской набережной для того, чтобы видеть Кремль, они тогда брали в качестве покровительства Медимицы какую-нибудь звезду. Звезду балета, звезду оперы или звезду драматического театра, но лучше всего балета. Так вот, у Виктора Дандре на содержании была Анна Павлова, балерина, которая произвела революцию в меловом балете, можно сказать, первая балерина-скелетик. Матильда Кшесинская сейчас могла бы танцевать только в ансамбле «Березка». Это все были такие округлые девицы. А вот вытянутая, танцующая умирающего лебедя – это Анна Павлова. Когда вы будете в Петербурге, то вы напротив Русского музея на Михайловской площади вы увидите мемориальную доску, поставленную в честь Анны Павловой. Она находится на том помещении, где у Анны Павловой была мастерская. И помещение это соседствует с Европейской гостиницей, потому что Дандре это было очень удобно. Служил он в городской думе на углу Невского и Думской. Взятки брал в гостинице «Европейская», а целовал свою любимую прямо рядом с «Европейской». Это продолжалось до 1910 года, когда Столыпин, недовольный тем, что в Петербурге плохо все с водопроводом, канализацией, мощением, озеленением, решил, что все-таки надо принять какие-то меры. Была организована серия обысков, причем в них участвовали не только Филиппов, но и другие силовики, то есть прокуратура, отдельный корпус жандармов. И довольно быстро выяснено было, что в своей тендерной политике городская дума допускает массу нарушений. Дендрев, в числе других, был приговорен к 4 годам. За экономические преступления тогда полагалась долговая тюрьма, Литовский замок. И там можно было сидеть половину срока, а если через половину срока тебя выкупали, или ты выкупался за определенную очень высокую сумму, то, значит, все, иди гуляй. Ну и Анна Павлова показала, что она жила с Дандре не только потому, что он ее содержал, а потому что это была любовь-морковь. И Павлова бросила позицию прима-балерины Мариинского театра, уехала в Лондон, 2 раза в день танцевала в лондонском цирке «Умирающего лебедя», собрала огромные деньги, выкупила Виктора Дандре, они женились, он стал ее импресарио, и она умерла у него на руках в 1931 году. Так что взятки брали в городской думе. Мы знаем дело, которое было возбуждено о взятках против некого Эрика Лидволя. Всякий, кто знает Петербург, знает имя Лидволь, Федор Лидволь, великий русский архитектор начала 20 века, строитель гостиницы «Астория» и многих других зданий в стиле модерн. А у него был брат Эрик, довольно бессмысленный человек, чемпион Петербурга по конькобежному виду спорта. Он занимался торговлей сантехникой в Петербурге, вообще был такой сомнительный делец. В 1906 году в России, как это часто бывает, был голод, и товарищ, то есть заместитель министра внутренних дел, то есть заместитель Столыпина Владимир Гурко, сын фельдмаршала Юсифа Гурко, встречавшись с Лидволем в Свете, поручил именно Эрику Лидволю доставлять зерно для голодающих. Скорее всего, он поручил это за определенный откат. Во всяком случае, Эрика Лидволя судили, ему пришлось вернуть деньги, а Владимира Гурко отправили в отставку. Хотя надо сказать, что это, ну, не противоречит другому. Он хотя был взяточник, но довольно крупный государственный деятель. Воспоминания Владимира Гурко всякому, кто интересуется Россией начала 20 века, надо бы почитать. Кто еще брал? Брали полицейские за покровительство публичным домам. Брала санитарная полиция за то, чтобы разрешить кабакам торговать спиртными напитками после того, как они формально должны были закрыться. Или за то, чтобы не пускать туда людей, которые распространяли вокруг себя разнообразные миазмы. В Петербурге были специальные места, где можно было дать взятку. Ну, например, приехал ты из провинции, надо тебе в течение ближайшего времени поставить печать на уставе какого-то акционерного общества. Ну, тебе говорят, естественно, в Сенате или в каком-нибудь министерстве, подождите 2 месяца. Ну, что ты будешь делать 2 месяца в столице? У тебя там ситис придется, овцы ходят. Значит, ты идешь в ресторан «Доминик» напротив Казанского собора. Там сидят специальные люди, пьют аршат. Эти люди называются доминиканцы. Они совершенно не имеют никакого отношения к католическому ордену, а просто это те люди, которые знают, кому и когда надо дать взятку. И они дают тебе совет встретиться с таким-то тогда-то и там-то. При этом берут часть малую от взятки, вопрос решен, ситис начинает выпускаться. Страшно взяткоемкие дела были дела синодские, то есть дела, связанные с разводами. Только 1000 браков в России кончилось разводами. Разводы могли происходить по 3 причинам. Каторга бессрочная, безнадежная болезнь, сумасшествие одного из супругов или измена, супружеская измена в присутствии 2 свидетелей. Но надо сказать, что изменять в присутствии 2 свидетелей – это довольно большая редкость. И поэтому никто этого не делал. Но можно было купить свидетелей, которые сказали бы, что вот я видел, как госпожа такая-то изменяет с господином таким-то своему мужу. Так иногда делали, если оба супруга, в отличие от Алексея Каренина, были готовы дать развод своей жене или жена готова дать развод мужу, то это могло случиться. Мы знаем, например, огромное количество судебных процессов с военным министром Сухомлиновым. Он был женат на девушке Екатерине Бутович, которая хотела самого во внучке, который муж ни в коем случае не хотел давать развод. Ему не нравилось, что у него отбил жену военный министр, как бы с использованием служебного положения. И Синод несмотря на просьбу государя, дважды отказывал в разводе. Но все-таки денежка и властные отношения играли большую роль, и в конце концов семья эта сочеталась с счастливым браком. Вслед за ним военный министр скоро будет обвинен сначала во взятках, а потом в измене родине. А она его бросит. Но это другой совершенно рассказ, не имеющий никакого отношения к преступлениям Серебряного века. Всегда все взяткоемкие черты были связаны с государством. Именно государство дает взятку. Значит, если это государственные подряды, строительство казарм, мостов или городские, насаждение городских садов, оценка домов для их последующей продажи, право проведения какого-то транспортного средства, изменение времени работы какого-то развлекательного заведения. Конечно, страшно взяткоемкое все, что связано с азартными играми. Как бы это клуб, в нем идут спектакли. А если уж играют, то так называемые коммерческие игры. Преферанс, винт. А на самом-то деле там режется в бокару. Понятно, что полицейскому надо давать регулярно деньги, чтобы он не замечал, что там играют в бокару. То есть все пороки, проституция, алкоголизм, до некой степени воровство, они приносят взятки тем, кто не обращает на них внимания. Дела о взятках в судебном порядке, сколько я понимаю, очень редко вскрывались. Вот я вам назвал процесс 1910 года по Петербургской городской думе. По суду был освобожден от должности московский начальник Рейнудвод. Это известная история. Несколько судов было над интендантами, которые обворовывали войска. Но, как правило, это латентное преступление. Ни взяткодатель, ни берущий взятку не хотят его раскрывать. Оно требует очень серьезной экономической экспертизы и очень редко доходит до суда. Есть, на самом деле, сенатские ревизии, когда опытным чиновникам, если они действительно хотят навести порядок в стране или в какой-то отрасли, становится понятно, что здесь без взятки не обошлось. Но доказать факт взятки невозможно. Поэтому чиновников, которые, скорее всего, сдаимцы, увольняют без права прошения, без права оправдания, ну, как бы навсегда. Но не по суду, а по решению исполнительной власти. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Иван Воловик, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в петербургской студии грамзаписи. Если вам понравился этот курс, слушайте также на нашем сайте и в приложении «Радио Арзамас» другие курсы Льва Лурье. «Последние Романовы» от Александра I до Николая II, «Народная воля», «Первые русские террористы», «Петербург накануне революции» и «Довлатов и Ленинград».